«Возвращайся! Тебя ждут!» Легкий перезвон колокольчиков сформировался в моем замутненном сознании в мелодичный голосок Адель. «Что произошло?» Я словно утопающий то поднимался откуда-то из глубин небытия, то снова проваливался в темноту и омут беспамятства. «Площадь, казнь, твой капитан». Адель сыпала картинками событий, становясь для меня якорем между ничем и где-то. Солнечный лучик рассветного мягкого солнышка шкодным рыжим котенком проскочил в мою комнату, воровато оглядываясь по сторонам, пробежал по ковру, перелез через спинку кресла и лишь после этого взобрался ко мне в постель, теплой лапкой поглаживая мне лицо. «Больно. Нос не дышит. Похоже, перелом, все ноет и как-то дергается. Провожу языком по рту, с печалью не досчитываясь передних двух зубов на верхней челюсти. Да уж. Спасибо, капитан, на всю жизнь теперь красавцем беззубым оставил». «На меня смотри», – подал голос Гарич, который, оказывается, сидел в кресле, вытянув свои ноги и сложив руки на груди. «Очухался?» «Пока не знаю». Тело слушалось с трудом, кое-как, склонив голову на бок, встретился с его колючим и злым взглядом. «Скоро 3 года, как я встретил тебя, кем бы ты ни был». Поднявшись с кресла, начал он. «Не сразу, нет, не сразу мы с Энтами поняли, что ты не тот, за кого себя выдаешь. И это было нашей ошибкой, то, что мы пошли на поводу своих мыслей, наших надежд и глупого желания быть хорошими для людей на этой земле, которой мы оба в свое время поклялись служить верой и правдой». Он стал прогуливаться по комнате, заложив свои здоровенные руки за спину, а мне лишь оставалось внимать его словам, даже в мыслях не допуская перебить этого великана. «Знаешь», – он на секунду замер, поднимая голову к потолку, – «вначале я даже радовался, наблюдая за тем, что теперь здесь появился новый, умный, рачительный хозяин, пусть даже и самозванный. Что греха таить, настоящий Ульрих был хоть и молодым, но уже законченным подонком. В те дни мы со Сквайром даже обрадовались вашему приходу». Он подошел к окну, поворачиваясь ко мне своей широкой и мощной спиной, замолкая на какое-то время, видимо, собираясь с мыслями. «Твой поступок – это предательство по отношению ко мне», – он все так же стоял, не поворачиваясь. «Это неуважение всего рода Рингмар, это неуважение всего рода Олрок. Мое бесчестие – это ничто по сравнению со смертью Дака. Я также отвернулся от него. Мне жаль, капитан, что я вовлек вас в это дело, не подумав наперед, но хочу вам сказать, что мне совершенно наплевать на клятвы и обещания, данные преступникам. В память о старике, в память обо всех погибших я совершил то, что совершил. И поверьте, сделал бы это еще не раз и не два». «Ты поклялся!» – он перешел на крик, стремительно подходя ко мне. «Ты дал слово и нарушил его!» «Да демоны тебя подери!» – взорвался я в ответ, также начиная орать на него. «И я горжусь этим! Ты предал меня и всю мою семью!» Его кулаки сжались в громадные кувалды. «Ты, жалкий идиот, обесчестил всех нас из-за своей глупой жажды мести!» «Да уж, все как всегда. Каждый стоит на своей стороне и смотрит под своим углом. Сколько раз я сам так же кричал, говоря, ты идиот, и вся твоя жажда глупой мести ничтожна перед здравым смыслом. А в итоге ни дня, слышишь, ни дня я более не проведу у тебя на службе». Сверкнув злостью во взгляде, он достал из-за пояса одну из своих перчаток, бросив ее мне на постель. «Я более не капитан вашей гвардии и бросаю вам вызов на дуэль. Сохрани эту перчатку, и если в тебе останется хотя бы капелька уважения к тому, что ты есть, то в день твоего совершеннолетия мы встретимся и скрестим мечи, чтобы рассудить, на чьей же стороне была правда». Бах! Как только дверь не слетела с петель. Я вновь остался в одиночестве, пытаясь успокоиться и прийти в себя. Как же некрасиво получилось. Опять все сыплется из рук. «Это же Гарич, моя правая рука, вся моя сила, мой кулак, как же теперь без него?» «Ну что, живой?» – дверь тихонечко скрипнула, пропуская внутрь старушку Априю. «Получил уже от капитана?» «Получил», – я кивнул в сторону лежащей на кровати перчатки. «Вон, лежит, ждет своего часа». «Дела!» – она подняла перчатку, покрутила перед носом, после чего отнесла и положила на стол. «Боги милостивы к тем, кто умеет ждать. Возможно, к тому времени, когда придет время ее вновь доставать, все изменится и позабудется». «Возможно». Я жестом позвал ее, чтобы помогла слезть с кровати и влезть в новое кресло. «Не знаю и не буду загадывать. Еще слишком много дел, а времени мало. Нам до наступления дождей следует еще много чего здесь сделать». «Да, дел было не в проворот. Один только уход Гарича был серьезным ударом мне под дых. Капитана здесь знали, уважали и любили, а посему найти подходящую кандидатуру на его место было делом чрезвычайной важности. Ну и нелегкой задачей, в конце концов решенной банальным переводом 73-го на эту должность. Не буду утверждать, что это был наилучший выбор, но на тот момент он был чуть ли не единственно верный. При всей своей темности и диковатости этим душегубом нельзя было не восхищаться. Всего пару лет назад его вытащили грязного и вшивого из загона для рабов. Буквально из петли вынули, а уже сегодня эта груда мышц прыгнула на заоблачные высоты карьерной лестницы. Признаться, даже не знаю, что именно меня в нем цепляло. Что-то в нем есть монументальное. Молчалив, исполнителен, еще немного язва, конечно, но при всем при этом потрясающая работоспособность и полное пренебрежение к человеческой жизни, причем не только к своей. Я четко помню полное отсутствие страха в его глазах во время военной кампании в Кагдейре, когда, чего уж там говорить, временами я не был уверен в собственной безопасности, не говоря уже о моих людях. Плюс в этом назначении был. Армия в лице моей гвардии также требовала реконструкции. Уж слишком большое послабление давалось не в пример легиону, который на данный момент, на мой взгляд, являлся самой профессиональной и наиболее подготовленной частью военной силы всего королевства. Это был плюс, что весь контингент гвардии, по большей части состоящий из кавалерийской группировки, подпал под новые правила и новый устав несения службы. Это серьезная мощь, которая не подпадала в случае чего под юрисдикцию короны, и ее требовалось подтянуть до более высокого уровня, причем не только в плане дисциплины, но и буквально влив энную сумму в звонкой монете. В общем, приходилось вертеться, как белка в колесе. При всем этом, держа тупо пальцы крестиком в надежде, что хоть энтами промолчит в данной ситуации и останется на своем месте. Разговора с ним я боялся чуть ли не больше смерти, встречаясь с ним каждый день и поэтапно, шаг за шагом, передавая свои дела и бразды правления. Но он молчал, хоть я и видел его немое неодобрение. Спасибо ему за это. Да, дела. Почти весь остаток лета ушел на возведение новой дамбы вместе прорыва старой навками. В этот раз сделали земляной вал без всяких створок, уж слишком были все еще напуганы миновавшими событиями. В спешном порядке со всего баронства собрали все помповые ручные и тягловые насосы, чтобы откачать эти неимоверные кубометры воды из котлована моего бывлого величия. Воду качали и днем, и ночью, организуя по 3 смены в сутки, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс, в конце концов принесший свои результаты. Постепенно уровень воды стал спадать, глубина становилась все меньше и меньше, а из воды стали появляться верхние останки строительных лесов и частично выложенных стен и огрызков фундаментных плит. Печальное зрелище. Это был крах. Чуть ли не начало всего с нулевого цикла. «Бегут», – подслеповато щурясь, молвила Априя, вглядываясь, как и я, в поисковые группы по пояс в воде среди руин, рыскавшие по моему наказу вдоль всего периметра дамбы. «Ваше благородие! Ваше благородие!» – ко мне подбежал чумазый мужичок в промоченных водой портках. «Нашли, ваше благородие! Сейчас принесем!» «Принесли. Это был он. Вернее, то, что от него осталось. Обглоданный скелет с жалкими ошметками плоти в изодранной мантии. Мой дака. Мой учитель и наставник. Одежда, пара украшений и амулетов. Вот и все, что осталось от него». «Здравствуй и прощай, Валентин!» По щекам старушки побежали слезы. «Мы похоронили его в последний день лета. Хороший день. Солнечный, с высоким и ясным небом. Немного было народа на прощании. Саму могилку сделали в саду Лисьего рядом с пышными шапками роз неподалеку от той лавочки, где он любил коротать деньки, поучая нерадивую молодежь и наставляя ее на путь истинный. Спасибо тебе, старик, за твою науку. Ты открыл для меня новый мир. Ты один для меня сделал больше, чем я бы того заслуживал. Спасибо тебе. Я буду, пока жив, помнить тебя и ценить все те слова, что ты успел вложить мне в голову. Ты был достойным человеком. И я лишь жалею об одном, что не успел тебе сказать этих слов при жизни. Спасибо и прощай». «Ульрих, подожди!» После похорон ко мне подошла Нона, беря под руку. Невзирая на километры, она не поленилась прибыть ко мне. «Я хотела бы поговорить с тобой перед твоим отъездом». «Что-то важное?» Я с трудом, но шел уже на своих двоих, тяжело опираясь на презент со стороны Десмоса в виде красивой черной трости. «Не знаю», — она потупила взор, явно смущаясь. «Реши сам». «Говори, Нона». Я кивком показал на одну из лавочек в саду, где мы присели рядышком. «Я хотела бы прежде всего сказать тебе спасибо», – начала она, не поднимая головы. «Я много думала о том, что произошло со мной за последнее время, и должна попросить у тебя прощения за свое не слишком хорошее поведение». «Не надо, Нона», – я положил свою руку на ее. «Не надо просить прощения, я ведь понимаю, что мы оба в данной ситуации были заложниками. Увы, не все и не всегда получается в жизни так, как нам хотелось бы». «И все же», – она блеснула глубиной своих карих глаз, – «я вела себя недостойно по отношению к тебе. Если бы не ты, кем бы я была до сих пор? Мелким уродом, жалким огрызком человека, достойным только жалости или презрения? Я не жила по-настоящему все эти годы. Я выживала, постепенно скатываясь в темную бездну своей души. Прошу, не перебивай. Я хочу, чтобы ты понял меня и принял лишь здесь, рядом с тобой. Я по-настоящему стала свободна и за долгие годы впервые и вновь стала учиться жить счастливо и с удовольствием». «Спасибо, Нона». Я сдержал улыбку, чтобы не блеснуть зияющей дырой во рту в том месте, где когда-то у меня были зубы. «Мне приятно слышать эти слова, и еще больше удовольствия я испытываю от того, что мы стали друзьями. Я думаю, нам обоим это нужно будет в будущем». «Будущем?» – она вновь опустила взгляд. «Ты ведь уезжаешь». «Но это ведь не значит, что я не вернусь». Я тяжело вздохнул, сам понимая, что возможен и подобный исход дела. «Впрочем, и мне, наверное, в этом случае стоит сказать тебе, что я горд быть твоим, пусть и случайным, мужем. Что бы тебе ни говорили, чтобы ты сама не думала о себе, тебе стоит знать, я считаю тебя очень умной и красивой девочкой. Ты действительно молодец. Ты не простой человечек, ты сильная и волевая. А еще я верю в тебя. Я верю тебе и потому совершенно спокойно оставляю все это, всю свою землю в твоих руках». «Спасибо, Ульрих». Она обняла меня, приложившись мягкой нежностью губ к моей щеке. «Для меня важно было услышать твои слова». Ну а день через день наполнился хлопотами сборов и суеты. Барон Ульрих фон Рингмар покидал свои земли, собирая длинную вереницу телег со всевозможным своим скарбом, коего, надо сказать, было предостаточно. Еду ведь в столицу, да и сам по себе путь не близкий. По самым оптимистическим прогнозам, месяц чистого пути, если успеем до осенних проливных дождей, ну а если нет, то путь еще раз тянется в плюсе недели на три, если не больше. Суета, правда, пока не касающаяся меня. Сижу себе тихо в саду, вспоминаю, думаю, что-то даже по привычке черкаю и записываю на будущее. Грустно, в эти последние дни мне стало как-то грустно и одиноко. Я опять вынужден был покидать то место, где, казалось бы, пусть и ненадолго, обрел какие-то призрачные крупицы счастья. Возможно, даже надуманное тепло домашнего очага, где бы меня кто-то ждал и любил. Многого хочу? Наверное. Смотрю, барон, вы тоже наконец-то разжились новыми ногами. Красивый бес, что ни говори, а есть в Десмосе грация и возвышенность, что обычно люди приписывают аристократии. Он, как и я, вновь возвращался к жизни после полученных травм. Уход бабуль за этим вампиром принес долгожданные плоды. Папа вампирского гнезда вновь обрел свои конечности, свою учтивость, манеры и способность подкрадываться ко мне в самый неожиданный момент благодаря моей утрате незаменимого помощника мака. «На вечернюю прогулку вышли, граф», — я ответил ему улыбкой. «Прошу, присаживайтесь, всегда рад вашему обществу». «Благодарю, мой юный друг». Он элегантно присел рядышком, закинув нога на ногу. «Вы позволите, барон, затронуть некоторые аспекты последних дней и последней истории, случившейся в этих землях?» «Вот чертяка языкатый! Умеет же шельма словами играть так красиво! Может, и вправду граф какой-нибудь в далеком прошлом?» «Давайте попробуем», — киваю я ему, — «потрогать эти самые ваши аспекты. Прежде всего, я хотел бы сказать вам, что вы правы». Он перекинул порядок сложенных ног, задумчиво изучая состояние своих ногтей на правой руке. «Не должно быть преступления без наказания. И не должно быть прощения без раскаяния. Я немало пожил на этом свете, юноша. Я не являюсь носителем истины или же кристально чистой совести. Я убийца. Но...» Он многозначительно вскинул указательный палец, сознательно затягивая театрально наигранную паузу. «Но при всем при этом я понимаю и отдаю себе отчет в том, что нельзя, а что можно». Он опустил руку, переведя свой взгляд куда-то вглубь сада. «Не всем и не каждому дано понимание этого. Вы были правы во всей этой ситуации, барон, когда не пошли на попятную и не побоялись огласки и чужого мнения. Причем, насколько мне дано понимание вашей сущности, наперекор своей душе, своей совести и принципам. Это было нелегко тогда и даже больше мне нелегко и сейчас», ответил я, откладывая в сторонку свои записи и также задумчиво обозревая предосеннюю пышность сада. «Впрочем, граф, я стараюсь не бередить эту рану. Пусть заживает. Хватит, я и так довольно настрадался в последнее время. И да, вы правы. Прощение без раскаяния будет пустым и никчемным. Оно ничему не научит и ни о чем не скажет тем, кто будет жить потом, после нас». «Тем, кто будет жить потом, после нас», — повторил задумчиво он, пробуя мои слова на вкус. «Да, сударь, вы правы». «Надеюсь, мой друг, надеюсь», — я невесело усмехнулся. «Иначе даже не знаю, как жить дальше». Мы замолчали, более не нарушая покоя тихой поступи меркнущего дня. «Завтра я уезжаю».